Но он возразил совершенно серьезно. Я не женат, у меня нет детей. Так же и не вечен. Он примет меня лично. Кто из нас сможет еще так близко подойти к нему? Когда он потом целым и невредимым вернулся, не выполнив своего намерения, то рассказал, что перед встречей у него отобрали пистолет. Вопреки логике, он был возмущен этой унижающей мерой. Гитлер, казалось, обладал безошибочным инстинктом на приближающуюся опасность. Эти предчувствия защищали его надежнее, чем полиция, которая никогда ничего не раскрывала, поэтому и сейчас казалось едва ли вероятным, что удастся его убить. Тем не менее, не было другого пути свергнуть режим, прежде всего из-за клятвы верности, которой армия присягала лично Гитлеру и которая имела для нее большой вес. Чрезвычайно большое значение, которое придавалось этой клятве верности и которое давал каждый солдат, казалось бессмысленным, если в то же время так легко сметались со стола руководством Рейха заверения верности. Для верующих христиан, для которых верность Богу была выше вынужденной клятвы верности Гитлеру, она имела, пожалуй, не такое большое значение. Тем не менее, и для них она оставалась препятствием, которое сковывало силу их личной решимости, когда дело касалось конкретного действия. Воображали ли мы это себе, или действительно в то время в воздухе носилось чувство какого-то невыносимого напряжения? Мы были совершенно больны от этого, бродили бесцельно по парку, а вечерами Павел бегал взад и вперед по комнате, слишком возбужденный и беспокойный, чтобы оставаться на месте. «Заговорщики не знают, как делают революцию», — вслух рассуждал он. «Они слишком порядочны для этого и слишком педантичны. Они много теоретизируют. А если они попадут в затруднительное положение, то не смогут импровизировать».